Знаешь, что мне это напоминает? То, как ты уткнулась носом в стол, напоминает мне колледж. Но, думаю, ты не это имела в виду, признала Кэссиди. Трисия выпрямилась, не сводя глаз с ключа. Ты не все знаешь, Кэссиди. Многое, но не все. Мы с Кэссиди обменялись понимающими взглядами, заметив которые, Трисия фыркнула. Сейчас мы узнаем все секреты. Моя музыкальная шкатулка, настаивала Трисия. Ты держишь в ней кокаин? Не желала сдаваться Кэссиди. Надо же, а мы никогда в нее не заглядывали. Трисия, игнорируя Кэссиди, которую это только еще больше развеселило, обратилась ко мне. Когда я была маленькой, у меня была музыкальная шкатулка из очень красивого полированного ореха. Отец привез мне ее из Вены. И ты заводил ее похожим ключом? Нет, но в ней был выдвижной ящичек для сувениров, который открывался очень похожим ключиком. На минуту мы все замерли, разглядывая ключ, но мне в голову не пришло ничего, кроме сцены из «Алисы в стране чудес», где Алиса не может достать ключ со стола, потому что делается то чересчур маленькой, откусывая пирог, то чересчур большой, отпивая напиток. Или наоборот. И как поет Грейс Слик в песне «Белый кролик»: «Одна пилюля делает тебя большой, другая — маленькой, а та, что дает тебе мамочка, вообще не действует». Вот уж воистину съешь меня. Кажется, я уже провалилась в кроличью нору. Значит, Тедди подарил его он шкатулку, рискнула я. Или что-то ценное, чтобы хранить в ее шкатулке, сказала Кэссиди. Должно быть что-то очень ценное, чтобы ради этого она решилась его убить, продолжила Трисия. Чтобы Тедди не достался никому другому, предположила я. Думаешь, он с ней порвал? Спросила Кэссиди. «Может быть. Хелен обо всем узнала и заставила его. Это объясняет, почему Ивон так нежно отзывается о Хелен». Стараясь не терять изящество, я поднялась на ноги. «Кажется, пора вернуться на место преступления. Обратно в офис так скоро». Трисия вела себя как образцовая хозяйка, хотя это был офис Кэссиди. «Обратно в ФАМ. Насколько мне известно, именно там Тедди познакомился с Ивон. Моя приятельница Стефани Глен все еще там работает. Может быть, она знает, где и когда они закрутили. Думаешь, Вудворд и Бернстайн копались в сексуальной жизни своих героев, когда расследовали Уотергейт? — спросила Трисия. Дорогая, как ты думаешь, почему они назвали своего осведомителя «глубокая глотка»? — намекнула Кэссиди. Мой брат уверен, что глоткой была Пат Никсон, — призналась Трисия, — со стыдливой улыбкой, намекающей на скандал в благородном семействе. Неудивительно, учитывая, что ее брат недавно зарегистрировался как член Демократической партии. «Ладно, я лучше пойду», пока не начала представлять Никсонов, трахающихся в розовом саду Белого дома. «Спасибо за ланч. Я вам позвоню». Послав им воздушные поцелуи, я направилась к выходу, от души надеясь, что на этом пути мне вскоре удастся собрать из кусочков грандиозную историю, а не выставить себя полной идиоткой. К счастью, мы со Стефани по-прежнему часто болтаем, а еще чаще обмениваемся письмами, поэтому мой звонок с просьбой встретиться не слишком ее удивил. По телефону я не стала объяснять причину, чем, думаю, заинтриговала ее еще сильнее.